спустился со сцены, я услышал от тебя слова такие, я тебя даже зауважал. До этого ты меня не уважал. Ну, блядь, мне это запомнят, честно. Я тебя даже зауважал. Я такой, я задумался, ну, блядь, ты меня, наверное, вообще не уважал. Вообще, блядь, мне не понравилось.